«Врач и бригада сейчас будут, лейтенант», — сказал он. «А что вы узнали насчет Бойда?» «Я связался с Майером. Он подтвердил слова Бойда. Его очень удивили мои расспросы, но я, разумеется, ему не сказал, что послужило причиной для этого. В отеле тоже подтвердили, что он у них остановился». Лейтенант хмыкнул. «Вы долго собираетесь пробыть в нашем городе?» — спросил он меня. «До конца недели, пока не закончится конкурс». «Только не вздумайте уехать раньше», — холодно бросил он. «Позднее я оформлю протокол». «Приму к сведению, лейтенант», — ответил я. «А сейчас можно идти?» «Я вас не задерживаю». Он снова скривил губы в каком-то подобии улыбки. «Понимаете, я сам ничего не имею против советов, но доктор Дженникс у нас очень чувствительный, и, наверное, будет лучше, если вы исчезнете до его появления». «Благодарю вас», — выдавил я и повернулся в сторону двери. Он позволил мне добраться до нее, а потом заговорил снова. «Бойд, когда будет установлено точное время наступления смерти, мы займемся вашим алиби, так что позаботьтесь о том, чтобы оно у вас было безупречное. Я человек дотошный, проверю все досконально. Может быть, мне лучше сразу покончить с собой и тем самым доказать свою невиновность?» — предложил я. Райт посмотрел на меня каким-то странным взглядом. «Неплохая мысль», — буркнул он. Когда я проснулся на следующее утро, сквозь жалюзи пробивались лучи яркого флоридского солнца. Видимо, молитвы участников конкурса были услышаны небом. Неторопливо поднявшись, я радостно отметил, что сильных болей у меня уже нет, хотя кое-где еще побаливало. На животе красовался огромный синяк. Я снова юркнул в постель, позвонил официанту, заказал завтрак в номер. Я пил уже третью чашку кофе, когда зазвонил телефон. «Мистер Бойд?» Приятный женский голос был очень взволнован. «У телефона. Представьтесь, пожалуйста. Белла Люкас. Вы меня еще не забыли? А когда мы с вами встречались?» «Вчера», — в ее голосе вдруг послышались обиженные нотки. «Я одна из участниц вчерашнего конкурса, брюнетка». «Дорогая вы моя», — пожурил я ее. «На конкурсе было много брюнеток». «Я была после Элиш Хоуп». «Номер 27». Вспомнив ее, я сразу расцвел. «Разве можно вас забыть?» «Я бы хотела срочно поговорить с вами, мистер Бойд», — сказала она. «Но только не по телефону. Вы понимаете?» «Давайте договоримся встретиться вечером в конце недели», — предложил я. «Вчера мне пришлось только пережить, что я должен прийти в себя». «Но как раз об этом я и хотела бы поговорить с вами», — попросила она. «Хочу вам сказать, что я живу в том номере, в котором жила Элиш Хоуп». «Жила?» — повторил я. Меня заинтересовало, почему она употребила форму прошедшего времени. «Ну как же!» — оживленно сказала она. «Ведь она умерла. Во всяком случае, так мне сказали в полиции, когда допрашивали меня сегодня утром». «Никуда не уходите!» — быстро сказал я. «Я сейчас приеду». За 10 минут я успел принять душ, побриться и одеться. Когда я вышел из лифта, то чуть было не попал в объятия Элейн Керзон в купальном костюме. И тогда я вспомнил, что в отеле есть бассейн. Мокрый купальник Элейн служил тому вещественным доказательством. Он был выдержан в пестрых тонах и не скрывал женских прелестей, которые накануне у нее, я, признаться, вообще не заметил. «Вы неважно выглядите, мистер Бойд», — сказала она довольно ехидно. «Наверное, еще не пришли в себя после вчерашнего свидания?» «Свидание с мисс Хоуп вообще не состоялось», — сказал я. «Кто-то вчера приложил дьявольские усилия, чтобы этому помешать. А случайно не вы?» Она удивленно подняла свои брови. «Не воображайте, пожалуйста, что меня могут заинтересовать ваши дешевые приключения, мистер Бойд. Об этом свидании, кроме меня, знали только 2 человека — вы и Дюваль. В таком случае поговорите лучше с Дювалем», — ледяным тоном ответила она и пропорхнула мимо меня в кабину лифта. Белла Люкас открыла мне дверь еще до того, как я успел постучать, и быстро втащила меня в комнату. Высокая, черноволосая, смуглая от загара. На ней была блузка, завязанная на талии, и узкие шорты. Когда мы сели, я с трудом отвел глаза от ее ног медового оттенка и взглянул ей в лицо. Ее черные, как угольки, глаза смотрели на меня совершенно невинно. «Очень рада, что вы приехали, мистер Бойд», — сказала она. «Вижу, что вам понравились мои ноги. Понимаете, длинные ноги имеют почти все девушки высокого роста, но мне повезло, что мои ноги украшают ямочки на коленях и тем самым делают их более привлекательными. Фигура у меня тоже неплохая. Я не плоская, как многие девицы высокого роста. При этом она с нежностью провела рукой по груди. У меня объем груди 35 дюймов, даже при неглубоком вдохе. «Я вам верю, но не мешает все это измерить сантиметром», ответил я, немного повернув голову в сторону, чтобы дать ей возможность полюбоваться своим профилем, который в сочетании со всеми другими достоинствами Дэнни Бойда, с открытым твердым взглядом и с небрежной, покоряющей сердца дам улыбкой, гарантирует мне быструю победу над женским полом. «Вы что, больны, мистер Бойд?» — спросила Белла Люкас с испугом. «Или у вас галлюцинации? Может, вам дать стакан воды? У вас какой-то стеклянный взгляд». «Нет-нет, спасибо». Меня всего передернуло от мысли, что она уйдет за водой. «Расскажите мне лучше о вчерашнем вечере». «Дело в том, — начала она, — что я видела, как вас вчера выносили из комнаты Элиш Хоуп». «Кто именно?» «Двое мужчин», — небрежно бросила она. «Я не могла разглядеть их, потому что как только открыла дверь своего номера, один из них повернулся в мою сторону. Поэтому я быстро захлопнула дверь. Ведь мне совсем ни к чему лишние неприятности». «Но кое-что вы все-таки должны были запомнить», — сказал я. «Были они высокие или маленькие, полные или худощавые?» «Один из них был высокого роста», — радостно подхватила она. А потом на ее лице появилось сомнение. «Но, может быть, другой был маленького роста, и первого я посчитала высоким только по сравнению со вторым?» «Вы уверены, что эти двое несли меня, а не кого-то другого?» «Уверена, что это были вы, мистер Бойд. Элиш рассказала о вашем с ней свидании. Вот я и подумала, что оно оказалось для вас слишком возбуждающим фактором». Говоря это, она продолжала смотреть на меня своим невинным взглядом. «Одно из двух. Или была так же глупа, как стручок фасоли, или же зря тратила время в этой фирме по пошиву купальных костюмов, вместо того, чтобы сделать артистическую карьеру». «Еще раз большое спасибо, Белла», — сказал я. «Все, что вы мне рассказали, очень важно». Я уже поднялся было с кресла, но она в этот момент покачала головой. «Вы рано уходите, мистер Бойд. Самую важную часть истории я вам еще не рассказала». «Это о том, как вы глубоко вздохнули и довели объем своей груди до 40 дюймов?» «Минут через 5 после того, как двое мужчин вынесли вас из номера Элиш», — быстро сказала она, «я подумала, что все-таки надо посмотреть, а все ли в порядке с Элиш. Понимаете, я вдруг подумала, что с ней ведь тоже могло что-нибудь случиться. Может быть, она нуждалась в медицинской помощи». «И с ней было все в порядке?» — устало спросил я. «Мне не удалось этого установить», — ответила она. Не успела я выйти в коридор, как дверь ее номера открылась, и появился еще один мужчина. «И вы снова закрылись в своем номере, не так ли?» «Откуда вы это знаете?» — удивленно спросила она. «И вы видели этого мужчину тоже мельком? Он был высоконизенький и толсто-тонкий. Или, может быть, вы сравнили его на этот раз с собой?» Недовольным тоном пробурчал я. Она энергично покачала головой. «Вы ошибаетесь. На этот раз я сразу его узнала». «И кто же это был?» «После этого я уж так и не смогла повидать Элиш», — сказала она, и в голосе ее опять появились сожалеющие нотки. «Поскольку в течение 5 минут из ее комнаты уже вышло 4 человека, я подумала, что, возможно, она не одна. Я не знаю, как вы сами поступаете в подобных случаях, мистер Бойд, но я обычно не люблю смущать людей, с которыми у меня дружеские отношения, появляясь у них в самый неподходящий момент». «Может быть, вы назовете, наконец, имя человека, который показался вам знакомым?» — сухо спросил я. «Или на нем был только номер, как на конкурсе красоты?» «Я вообще неохотно вспоминаю о конкурсе», — холодно ответила она. «Но зато мне всегда запоминаются судьи. Я считаю, что эти люди всегда могут оказать большое влияние на судьбу девушки». «Значит, Дюваль?» — спросил я. «Да, это действительно был Дюваль», — подтвердила она. «Вы сказали об этом полиции?» В ее блестящих черных глазах появилось выражение ужаса. «Нет, разумеется, нет, мистер Бойд. Я не могла этого сделать». «Почему?» Белла пожала плечами. «Я зарабатываю деньги, как фотомодель, и большинство заказов получаю от Дюваля. Поэтому, если бы он узнал, что я рассказала полиции, то наверняка бы отказался от моих услуг». «Действительно. Зачем подводить человека, с которым находишься в хороших отношениях?» — сказал я, скрипнув зубами. — Вы мне об этом уже говорили.